«Я думаю, это все. Ха! Было подстроено», — уверенно сказал Винь. «Они не хотели, чтобы ты, ха, ходил по их кораблю, вот и разыграли сценку из тупой, ха, комедии. Уф, 50». Помимо беседы с капитаном, Винни священно действовал, то есть выполнял комплекс физических упражнений для личного состава внутренних войск. Именно поэтому Роджер сидел к нему спиной. Зрелище методично отжимающегося на больших пальцах пилота пробуждало в капитане острое чувство собственной неполноценности. «А зачем такие сложности?» — задал он встречный вопрос. «Сначала приглашать, потом выпроваживать. Они, хозяева, и вполне могли ограничиться диалогом в стиле «Здрасте, прощайте». «Возможно, вы их застали врасплох и... ха! Им пришлось импровизировать. Или они хотели... ха! Проверить вашу реакцию». «Реакцию на что?» — фыркнул Роджер. «На два окровавленных тела? На трупную вонь? Хотя бы...» «Ну тогда...» — ехидно заметил капитан. «Если они отважатся на встречный визит, я непременно заведу их сюда». Винни на миг сбился с ритма вместо очередного «ха», выдав смущенное «хм». Пока Сакай летал к чужакам, он успел привести свой отсек модуля в жилой вид, то есть развесить по стенам черно-белые голограммы изъязвленных кратерами каменных пустынь, инопланетных болот и джунглей, разрушенных городов и просто затянутого дымами горизонта. Большинство незнакомых с Винни людей эта готическая панорама вгоняла в депрессию с первого же взгляда, в отличие от самого пилота, любившего под настроение полюбоваться местами, где я не погиб. «Если прилетят, это еще ладно», — вслух произнес он. «А если как мы, ножками, по-тихому, в темноте?» «Ты к чему клонишь?» — насторожился капитан. «Ну», — закончив с отжиманиями, пилот перевернулся на спину и взялся за гантели. «Ты же... ху! Сам разрешил мне устроить... ху! Систему охраны периметра». «Я разрешил?» «Ага, перед отлетом». Порывшись в памяти, капитан вспомнил, что и в самом деле это сделал. А именно, пытаясь втиснуться в найденный комбез, издал что-то вроде «угу» в ответ на вопрос заглянувшего в кладовку Винни. «Кэп, я кину по краям поляны пяток датчиков на всякий случай». «Да, было такое», — с сожалением признал Роджер. «А что, Винни, только не говори, что ты поставил мины». «Всего-то 30 с активацией. Ху! После 10 вечера и отключением ху! В 6 утра». «Гениально. А что ночью по лагерю ходит Фрэнк, у которого в 2 часа плановое обслуживание курятника, ты подумал?» «Забыл», — признался Винни. «Сейчас ху, закончу и перепрограммирую. Как думаешь, ху, 20 минут ему хватит?» «Думаю, ты их сейчас выключишь», — решительно сказал Роджер. «А завтра с утра соберешь, сдашь мне, а я спрячу их в сейф и забуду пароль». «Вы что, сговорились?» «Один с лазерником на флайеры охотится, второй мины под ногами разбрасывает. Микробиологи эти тоже с приветом. У вас что, на здешний воздух аллергия?» «Лично у меня аллергия на непонятное и подозрительное». Отложив гантели, Винни оттолкнулся от пола и принял боевую стойку. «А эти твои микробиологи, которые, похоже, совершенно не микробиологи, меня слегка нервируют». «Меня в этой вселенной нервирует чертова уйма вещей», — проворчал капитан. «Например, твоя манера махать ногами над головой собеседника. Нет, чтоб имитатор включить, как нормальные люди». «Имитатор? Ха-ха! Это профанация», — выдохнул Винни, нанося воображаемому противнику серию особо убийственных ударов. «Сотни лет бой с тенью, ха-ха, отрабатывали без всяких голограмм». «Сотни лет люди пытались проткнуть друг друга всякими острыми железяками», — фыркнул Роджер. «Так что мне теперь? Выбросить бластер и прицепить к поясу прадедову катану?» «А что?» — хихикнул пилот. «Шапочки пойдет». Роджер живо представил, как заходит в семейное святилище, одетый в камисими, с родовыми гербами, с 2 мечами за поясом и в шапочке. От подобного зрелища духи предков наверняка кристаллизуются и выпадут в осадок. Затем капитан вспомнил, что не был на родной планете уже почти 3 года, и сколько еще продлится эта проклятая Одиссея, вряд ли кто скажет. Он вспомнил плывущий над склоном звон вечернего колокола, высланную лепестками сакуры каменную дорожку, озеро в лесу и мостик через ручей. «Лучше скажи, Кэп, Голос пилота донесся до Роджера откуда-то издалека, словно капитан и впрямь перенесся за три десятка парсеков. «Что мы дальше будем делать?» Роджер тряхнул головой, отгоняя не вовремя нахлынувшую ностальгию. «То же, что и собирались. Искать базу. Нам предстоит обшарить здоровенный участок, не забыл? Мы с аппаратурой еще толком не разобрались. Так что возни. А микробиологи?» «Что микробиологи?» — удивился Роджер. «Они лицензию попросят предъявить. Или что?» «Не, я просто подумал. А вдруг это наши конкуренты?» Вопрос попал в больную точку. Именно этого капитан опасался больше всего. «Если это так», — начал размышлять он вслух, «и они прилетели дня на 3-4 раньше нас, получается, утечка произошла в самом начале. Или сам Грэм слил информацию на сторону. Или мы можем взять одну из куриц и погадать на потрохах», — насмешливо перебил Винни. «Результат будет аналогичный». «А что ты предлагаешь?» — неожиданно разозлился Роджер. «Поймать кого-нибудь из соседей и допросить, а тело потом тихо прикопать под кустиком? Если это странная компашка и впрямь обычная научная экспедиция, то их маршрут и место назначения наверняка записаны сразу в 5 местах. Если они не вернутся в срок, тут уже через пару дней будет не продохнуть от спасателей. А если они не те, за кого себя выдают, их тем более нельзя трогать. По крайней мере, пока мы не узнаем про них все, вплоть до цвета нижнего белья у их капитана. И на этом», — добавил Роджер, вставая, — «разговор пока окончен». Местное время 2:15. Локация — квадрат 3716. Видимость 16%. Инфракрасное зрение активировать. Да, нет. Да, активировано. Энергорасход плюс 1,2%. Темнота окрасилась радужными переливами. От темно-синего в холодных участках до желто-красного в теплых. Земля и стволы деревьев засияли сотнями зеленых точек. Местная фауна была хладнокровной, но кое-какую энергию все-таки выделяла. Попадались пятнышки и покрупнее, поярче. А пролетевшая над поляной муха вообще была лимонно-желтой, разогрелась в полете. Затаившийся на ветке киборг моргнул, ожидая, когда мозг привыкнет к новой картинке. Процессор успешно обрабатывал ее с первых же секунд, выводя на сетчатку бесконечную бегущую строку статистики. Если бы киборга привел сюда приказ, то для начала операции этого хватило бы. Но приказа не было. Расстояние до объекта 38,5. Расстояние до поверхности 17,3. Отсюда геологическая база была как на ладони. К тому же нависающий над поляной ветки корабль выжег при посадке. Сканирование местности 10%, 45% выполнено. Обнаружено датчиков движения 23 штуки, мин направленного действия 78. Не многовато ли для геологов на пустынной планете? Микробиологи точно знали, что бояться тут некого, а эти как будто получили задание накануне высадки или вообще не получали. К тому же у людей вроде бы не принято разбрасывать мины просто ради спокойствия, и в магазине туристического снаряжения их точно не купишь. Наложение сетки 10 на 10. Задание — пересечение участка с 3А до 102С. Маршрут проложен. Принять? Да? Нет? Нет. Один из промежутков показался киборгу подозрительно большим, и он слегка подкорректировал траекторию. Возможно, сапер устанавливал мины в произвольном порядке, а возможно, разместил на пустом месте иную ловушку, ускользнувшую от сканера. Маршрут исправлен. Принять? Да? Нет? Да. Сохранив информацию, киборг ловко и бесшумно спустился, уверенно спрыгнув с последней ветки метрах в 3 от земли. Для подобной акробатики его пол и внешний возраст почти не имели значения, и молодой мужчина и упитанная тетенька без проблем проделали бы то же самое, задействовав лишь 5-10% миоимплантатов. Мышечная ткань киборгов сама по себе выдерживала куда большие нагрузки, чем у среднего человека, как и все прочее. Гены для них отбирались из сотен тысяч проб, взятых у спортсменов, долгожителей, просто крепких и здоровых людей, либо, напротив, интересных мутаций. Но мутанты почти всегда ущербны в чем-то другом, в то время как химерный генотип стал концентратом врожденной силы и выносливости. Развернуть карту, обозначить зоны погрешностей. Датчики были наименьшей помехой. Достаточно двигаться медленно-медленно, в темпе здешнего мха, и они не сработают. но в сочетании с минным полем, которое хочется пройти как можно быстрее, это создавало для человеческой психики определенные проблемы. Режим движения автоматический. Киборг, в отличие от человека, мог не опасаться, что тело его подведет. И, предоставив ему выполнять программу, продолжил присматриваться к базе и размышлять. Геологи не понравились ему с первого взгляда, точнее слова. Они врали. Не так, как его люди. Люди постоянно врут, зачастую неосознанно. Но 15-20% против 70-80% нормы совсем никуда не годились. Пришельцы лгали и знали это. Более того, они хотели обмануть, они выкручивались от безысходности. Особенно хорошо это было заметно по женщине. Они эмоционально активнее, и мимика у них более выразительная. Киборг еще не до конца разобрался в психологических заморочках людей насчет полов, но пока что его поведение не настораживало ни XY, ни XX особей. Странно, но чем меньше он прибегал к программе имитации человеческого поведения, тем адекватнее его воспринимали. Безусловные рефлексы, атавизмы, как-то проскользнувшие сквозь сито генной инженерии, или когда программа раз за разом подсказывает тебе, в какой ситуации надо улыбнуться, а в какой нахмуриться, это в конце концов становится привычкой. А может, и закачанные в базу данных воспоминания когда-нибудь приживутся, станут своими? Но пока что киборг четко знал, что привнесено извне, а что было на самом деле. К тому же информацию с процессора всегда можно перелить на компьютер, а с нажитой памятью так не получалось. Разве что специально все записывать, но тогда база забьется доверху уже через неделю. Маршрут пройден. Под ближайшим куполом оказался универсальный катер, пригодный как для безвоздушных, так и для атмосферных полетов. Для планетарной разведки флайер был удобнее, легче, проворнее, сядет где угодно. Но в принципе сойдет и катер, особенно если приходится возить тяжелое оборудование. А вот под вторым киборг задумчиво обошел вокруг невидимки. Ухоженный, но поцарапанный и помятый катер явно не раз побывал в бою. Может, эти типы обычные геобраконьеры? Однако искать что-то ценное на степянке все равно, что забрасывать удочки в придорожную лужу. Разбираться в человеческих мотивах, поступках и самостоятельно принимать решения оказалось куда сложнее, чем тупо выполнять приказы. Или не выполнять. Киборга более чем устраивало его нынешнее положение. И ему очень не хотелось, чтобы фальшивые геологи все испортили. Просыпаться среди ночи всегда неприятно. Когда же тебя выбрасывает из постели дикий вой за стенкой модуля, это становится неприятным втройне. Настолько, что возникает бешеное желание схватить виновника за горло и хорошенько врезать между глаз, так, чтобы из них искры посыпались. Впрочем, столкнувшись с Винни в коридоре, капитан замешкался с высечением искр. Их вполне заменяли два зеленоватых луча из окуляров ПНВ. «Эта сигналка сработала!» — азартно выкрикнул пилот с грацией носорога, проносясь мимо замершего капитана. «Сейчас как поджарим гадину!» «Не вздумай!» — опомнившись, крикнул ему вслед Роджер. «Живым брать!» «Твою растакую мать!» — выдохнул Винни, разворачиваясь. На бросок обратно в комнату и выдергивание из чехла тяжелого станнера у него ушло секунды 4. Но капитан был прав. Пленника можно и допросить, и обменять потом, если что. А от трупа одни проблемы. Незваного гостя пилот увидел сразу, едва выскочив за порог жилого модуля. Даже не скрываясь, хотя куда тут скрываться, тот большими прыжками несся к лесу. Первый разряд в притирку прошел мимо, от второго чужак сумел уклониться ловким скупым движением, словно заранее знал, где просверлит воздух голубоватая молния. Чертыхнувшись, Винни зажал гашетку, и станнер принялся выплевывать разряды каждые полсекунды, пока в прицеле не остались только темные стволы деревьев. «Ушел», — на удивление спокойно произнес капитан, поравнявшись с Винни. «Как думаешь, имеет смысл катер поднимать?» «Имеет смысл катер сперва проверить». Винни, опустив станнер, недоверчиво его разглядывал. С виду оружие было в порядке. Остро пахло горячей медью и озоном, индикатор батареи жалобно мигал красным. Все, как и должно быть после такой пальбы. «Датчики на чужака не среагировали», — медленно произнес пилот. «А мины я выключил, как ты приказал». «И хорошо, что выключил». Роджер, нагнувшись, подобрал одну черепашку и провел пальцем по граненным квадратикам оболочки. «Не знаю, как он, а мы бы на них точно подорвались». Но сработала только сигналка, словно не слыша капитана, продолжил Винни. Примитивная леска, запал и свисток. И она как раз у ангаров была поставлена. Этот тип около них был. И заметь, удрал не сразу. Пока я проснулся, пока выскочил, пока за Станнером возвращался. Он бы два раза успел до леса добежать. А он задержался почему-то. Джилл запоздало запустила вверх осветительную ракету. Повиснув метрах в 15 над поляной, та немного померцала, а затем распустилась ярким ядовито-зеленым цветком. «Наверное, из-за местного воздуха такой эффект», — виновато заметила девушка. «Или срок годности уже вышел. Дата на упаковке стерлась, не разобрать». Капитан с опаской покосился на косматый шарик. В детстве он с друзьями любил взрывать светилки в заброшенной каменоломне, и теперь всякий раз вспоминал, как одна такая штука отказалась взлетать и бабахнула у самой земли, разбрызгав по ногам юных саперов зудящие ожоги. «Кстати», — негромко обратился капитан к мисс Отвертке, «у тебя после вчерашнего визита ничего... не чешется?» «Вроде нет», — удивилась девушка, и тут же почесала локоть. «А у меня весь вечер то плечо левое зудит, то лодыжка», — пожаловался Роджер. «Я уж думаю опять в медсканер залезть, проверить, не подхватил ли от этих биологов чего». «Лучше в душ залезь», — добродушно посоветовал Винни. «Говорят, помогает». «Ты», — обернулся Роджер к пилоту, — «хоть разглядеть этого типа сумел?» «Так-сяк», — мотнул головой тот. «Я не смотрел, я стрелял». «Пол леса разнес», — ехидно передразнил его подошедший Фрэнк. «А в чужака так и не попал. Снайпер». «Я попал», — на удивление спокойно возразил пилот. «Один или два раза». Даже видел, как он покачнулся, но все равно продолжал бежать. «После разряда из полицейского станера?» — не поверил навигатор. «Да им тираннозавра можно свалить. У меня знакомый летал на сафари в парк юрского периода. Им как раз такие выдавали. Он еще возмущался потом, мол, никакого интереса, хлоп, и зверюга полностью обездвижена». «Если я говорю, что попал», — повысил голос Винни, «значит, я уверен, что не промахнулся». «А я говорю...» — упрямо повторил Фрэнк, — что Станнер свалит с ног любую тварь, у которой есть нервы и ноги, с которых можно свалиться. Роджер был с ним согласен, но и в меткости бывшего сержанта не сомневался. И тут капитан вспомнил. «Я знаю одну тварь, которую не берет Станнер». Роджер выдержал драматическую паузу, хотя, судя по вытянувшимся лицам команды, пояснений уже не требовалось. «Это киборг модели DEX-4 и выше». «Но откуда он здесь взялся?» — удивилась Джилл. «С базы или с корабля, как наш Петрович», — снова процитировал навигатор. «Удрал в лес, вырос, одичал, но к людям его тянет». «Не смешно», — поморщилась девушка. «А ты не задавай глупых вопросов!» Фрэнк, убедившись, что капитан глядит в другую сторону, быстро показал блондинке язык. Джилл, не оставшись в долгу, высунула свой еще дальше. «Кроме нас на планете только база микробиологов. Значит, одно из двух. Или киборг прилетел с нами под видом курицы, или он с их корабля». «И что же это за микробиологи такие?» — развернулся к навигатору Винни. «Если у них боевой киборг на подхвате. Да не абы какой, а из последних моделей. Зачем он им? Пробирки подавать, а? Я уж молчу про коноплю и вооруженные патрули средь бела дня». «Боченесо», — поубавил спеси Фрэнк. «Что я им, родня или начальство?» «Так давайте прямо сейчас сходим к ним и разберемся», — Винни воинственно потряс разряженным станером. «Никто никуда не пойдет», — осадил его Роджер. «Разве что в койку. Похоже, нас просто проверяют, как и мы их. А то и провоцируют. Но мы же мирные геологи, забыли. Так что утром спокойно обсудим, что и как. А сейчас выставим защитный купол на максимум и пойдем спать». «Вряд ли хозяева киборга, кем бы они ни были, станут рисковать такой дорогой техникой два раза за ночь. Кэп, а может, я все-таки активирую мины?» «Доброволец в ночную смену?» — приподнял бровь капитан. «Нет? Тогда кругом и шагом марш!» Станислав проснулся среди ночи, словно кто-то тряхнул его за плечо. Первым делом капитан поднес глазам ком, однако экран не мерцал, ни активных вызовов, ни пропущенных. Изоляция кают на грузовике была хорошей, но не идеальной. Громкий звук или крик все-таки могли проникнуть через переборку. Станислав приподнялся на локти и прислушался, пытаясь понять, что же его разбудило и не повторится ли. Прошло несколько минут. Капитан уже начал успокаиваться, заключив, что ему просто что-то приснилось, как вдруг в иллюминатор шмякнулась какая-то тварь, здорово смахивающая на мокрую дохлую курицу, только без головы и вполне себе живая. На миг прилипла к стеклу лысым куском кожи, синим и пульсирующим, оползла вниз и отвалилась. Станислава передернула. В каюте слабо, но все-таки светилась панель над дверью, из темноты леса наверняка видно. «Закрыть створки!» — негромко скомандовал капитан Искину. Звезды в окошке погасли, будто стертой тряпкой. Тварь тоже оставила попытки проникнуть на корабль. Полетела к более естественным светильникам. Какой-нибудь из лун, фосфорицирующей пищи или партнеру. Капитан облегченно опустил голову на подушку, закрыл глаза и внезапно сообразил, чего ему не хватает. Гудение силового поля. Станислав подскочил, словно ужаленный. На ночь он совершенно точно включил защиту, обойдя корабль напоследок. Дэн, правда, еще сидел за пультом, изучая библиотечные статьи по навигации. Несколько окон были свернуты, и капитан подозревал, что там нечто менее благопристойное. Рыжий оказался полуношником, и при свободном графике совсем распоясался, выходил к завтраку последним, сонный и зевающий. Но кроме клавиатуры и чайника навигатор ничего трогать не собирался, сказав, что выпьет еще кружечку и тоже отправится на боковую. Кружечка могла растянуться и на 2 часа, но когда капитан вышел из каюты, Рыжего за пультом действительно не было. Биоклавиатура, воспользовавшись моментом, вытянула и запустила псевдоподию в опрометчиво забытую рядом банку со сгущенкой. Станислав шуганул ее и отставил банку подальше. Значит, Дэн ушел уже довольно давно. Но спать ли? Первой реакцией капитана было вызвать навигатора по кому, но Станислав вовремя спохватился, что киборга это только спугнет. Потом ищи его по всей планете, постоянно ожидая нападения из-за угла. От идеи включить силовое поле капитан тоже быстро отказался. Пока тварь уверена, что о ней никто не знает, перевес на его стороне. Станиславу доводилось убивать киборгов. Стрелять нужно практически в упор, в голову, потому что даже прямое попадание в сердце останавливало их далеко не сразу. Если же завяжется перестрелка или, хуже того, рукопашная. Все это капитан додумывал уже с бластером в руке. Ведь рано или поздно киборг вернется. «Компьютер?» — негромко окликнул Станислав в ком. «Когда кто-то войдет в шлюз, заблокируй обе двери». «Как прикажешь, белый господин». Маша тут же материализовалась над платформой, словно для того, чтобы лично понаблюдать за происходящим, хотя капитан знал, что Искин всего лишь вышел из спящего режима. На этот раз на проказнице были пляжные шортики и солнцезащитные очки, а в руке бокал с многослойным коктейлем, густо утыканным соломинками-зонтиками. «Ты б еще попкорн взяла», — не сдержался Станислав. «Фи, от него же полнеют», — скривила губки красотка. Капитан опешил, но шелест наружной двери мигом отвлек его от разборок с Искином. В шлюзе включили стерилизацию, давая Станиславу 30 секунд на принятие решения. Освещение шлюза на максимум, в пультогостиной, убрать все источники света, кроме голограммы. Пусть хоть немного отвлечет противника, хотя процессор киборга наверняка тут же выкинет ее из списка мишеней. В шлюзе спохватились, что происходит что-то непонятное. Окантовка панели засветилась зеленым, но внутренняя дверь так и не открылась. Пленник потыкал в кнопочки, возмущенно крикнул что-то вроде «Эй, что за безобразие?» Сквозь изоляцию пробились только невнятные отголоски и начал стучать по ней вначале ладонью, а затем кулаком. «Маша!» — одними губами шепнул капитан, поднимая бластер на уровень глаз. «Открывай!» Несколько секунд Наталья тупо глядела в дуло, а потом выронила блокнот и завизжала. Шлем она успела снять, поэтому вышло очень громко и пронзительно. Станислав даже сказал бы «заразительно», потому что у него тоже задрожали руки. «Где вы были?» — рявкнул он, не опуская бластера. Наталье понадобилось несколько секунд, чтобы заткнуться и перевести дыхание. «Зачем вы меня так пугаете?» — пропищала она, держа руку у сердца. «Я вас? По-вашему, уйти среди ночи, бросив корабль нараспашку, нормально?» «Но мне показалось, что я неправильно настроила термостат», — виновато залепетала ученая, косясь на блокнот, но не отваживаясь за ним наклониться. «Вот и решила быстренько сбегать на базу». «И?» «Что?» «Настроили?» «Нет, все в порядке оказалось. У меня часто такое бывает, сделаю и забуду». Наталья попыталась выдавить из себя улыбку, но с вытаращенными глазами та сочеталась неважно. «И не страшно было одной ночью-то», — саркастически уточнил капитан, все еще не опуская оружие. Вдруг киборг надеется усыпить его внимание. «Да тут всего шагов 50. Не хотелось никого будить ради такой мелочи». «Я уже с полчаса не сплю», — заметил Станислав. «И не слышал, как вы уходили». «Ну, я еще одну вещь вспомнила. Включила компьютер, поработала». «В чем дело?» Наталья решила испробовать технику контрнаступления. Хотя с ее тонким голосом, дополнительно повышавшимся при споре, сия выглядела как атака мыши на кота. «Это запрещено?» «Нет», — пошел на попятную капитан. «Если раскрасневшаяся, запинающаяся женщина и была киборгом, то расколоть его сегодня все равно не удастся. Легенда выглядит слишком убедительно. Не стрелять же ей в сердце, чтобы проверить. Но на будущее попрошу вас не стесняться и будить кого-нибудь из экипажа. Мы на чужой планете, мало ли что может произойти. Вдруг на вас кто-нибудь нападет при открытом шлюзе, или вам в нем станет плохо. Вы и сами могли погибнуть и подвергли опасности остальных». «Что случилось?» — выскочил из каюты Владимир. Доктор с Дэном тоже выглянули, одинаково заспанные и встревоженные. У остальных сон оказался не столь чуток. «Вот, полюбуйтесь!» — Станислав раздраженно махнул бластером на Наталью. Та шарахнулась, не зная, что капитан уже включил предохранитель. «Ваша коллега разгуливает по инопланетному лесу, как дома по кухне. У нее что, 10 жизней?» «Наталья, что вы себе позволяете?» — гневно напустился на женщину начальник. «Если вам так приспичило поработать ночью, надо было брать с собой матрас и не возвращаться. У меня завтра серьезный эксперимент, мне необходимо хорошенько выспаться». Наталья, наконец, подобрала блокнот и спряталась за ним, как за щитом. «Я хотела всего лишь проверить термостат. Если бы он забарахлил, ваш эксперимент точно сорвался бы». «А с чего ему барахлить? Когда я ставил туда образцы, все было в порядке. Могли бы у меня спросить». «Когда я спрашивала вас в прошлый раз, вы тоже говорили, что все в порядке, а он оказался отключен». «Тогда я сказал, что не помню, но вроде бы». «Маша, включи силовое поле», — устало велел капитан Искину, опуская бластер и направляясь к своей каюте. «И после отбоя никому без моего разрешения шлюз не открывай, ясно?» Красотка послала ему страстный чмок и залпом допила ополовиненный коктейль. Глоссарий. Камисими. Парадный костюм самурая, надевавшийся в особо торжественных случаях. ПНВ. Прибор ночного видения. Сокращен до 3 букв и загнан в сноску исключительно из вредности авторов. Боченесо. Перевод с итальянского «Почем я знаю?».